Спецназовцы, весело перебрасываясь шуточками, выскользнули из руки управления. «Я же им схемы Арабеллы скинуть не успел», — расстроился Гиви. «Что-то мне говорит, что она им нафиг не нужна», — пробормотал Блад. «Ребята знают мой корабль лучше меня». «Откуда?» — поразился гном. «Думаю, от того, кто их сюда послал», — сердито буркнул Джим. «Вопрос, откуда он так хорошо все знает?» «Кто он?» — насторожился Блад. «Ну, тот, кто им приказы отдавал», — смутился Юнга. «Антистатики! В стандартном снаряжении спецназа никогда не было антистатиков, а тут вдруг появились». «Словно все заранее знали наперед», — согласился Блад. «Можешь их по старой дружбе расколоть?» «Ну, если им дан приказ молчать, то нет», — отрицательно мотнул головой Джим. «Ни под какими пытками не скажут». «Ладно. Нола, проследи тут за порядком, и чтобы ровно через 2 часа в кают-компании был ужин на... Ну, сама посчитаешь, сколько персон. Короче, ближе к ужину бей в склянки. Как говорил незабвенный пончик перед полетом на Луну, режим питания нарушать нельзя. В случае чего я в своей каюте. Допрос зелененькой снимаю». Блад поправил шпагу на боку, крепче прижал к груди аквариум и стремительным шагом вышел из руки управления неуправляемого корабля. Блад поставил аквариум с лягушкой на стол, полюбовался на голову мамонта над каминной полкой, заглянул в спальню. Гитара лежала поверх одеяла на кровати, словно давно ждала его, но капитану сейчас было не до музыки. Он вернулся в гостевую комнату, отцепил от пояса шпагу, положил ее на стол, шлепнул рядом шляпу и уставился на царевну лягушку. «Ну что, квакушка, сама все выложишь или мне начинать допрос с пристрастием?» Лягушка даже не квакнула в ответ, с любопытством глядя на капитана. Блад заставил свой коммуникатор высветить голограмму с кодами доступа станица. «Так», — начал он вчитываться в текст. «Довольно подробная инструкция по эксплуатации. Ага. Первый пункт — активация устройства». Блад скривился. «Биоробот? Знаешь, такую симпатичную деваху биороботом язык не поворачивается назвать. Ты же у нас царевна-лягушка, можно сказать, сказочный персонаж, а тут сплошные коды. Но не надейся, целовать не буду, опять надуешь. Пройденный этап. Опять же лишнее осложнение с Алисой, она у меня ревнивая. Слышишь, может, кончишь дури маяться, а? Давай, вылезай из своего аквариума. Превращайся в девицу-красавицу, как у нас на Руси заведено. Чайку с плюшками попьем, семечки полузгаем, за жизнь поговорим». Физиономия лягушки расплылась в ехидной улыбке. «Ну все, — разозлился Блад, — ты меня достала. Не хочешь по-хорошему? Будет по-плохому. Так, коды активации. Ага, активация по коду 370. Блад уставился на лягушку. Та удрученно вздохнула и развернулась к нему тылом. «Ясно. Либо станица на обдурил, либо ты не биоробот. Знаешь, а мне последний вариант больше нравится». Лягушка, видимо, в знак одобрения последних слов, повернулась еще раз и вновь уставилась на капитана. Это воодушевило Блада. «Ну, давай, квакни по-дружески, куда летим-то?» «Ква!» — квакнула лягушка. «Да ты издеваешься!» Лягушка молчала, но всем своим видом говорила. «Просил квакнуть, я квакнула. Че тебе еще надо?» «Ну, я болван!» — хлопнул себя по лбу Блад. Ну и кто ж так сказочных существ вызывает? Капитан выдернул из кармана символ абсолютной власти и приложил к груди. «Встань передо мной, как лист перед травой!» У Лягвы глаза стали по полтиннику. В них явственно читалось. «Ты че ляпнул? Недоумок!» А за аквариумом с другой стороны стола вдруг появилась Лилиан, держа за шкирку фантика с солидным куском мяса в зубах, который он уже умудрился стырить с кухни. Неведомая сила заставила девушку отпустить воришку и вытянуться в струнку с остекленевшими глазами. Фантик тоже в знак покорности распластался на полу, но чавкать не перестал. «Блин, не того духа вызвал!» Капитан поспешил убрать кристалл в карман. «Ну да, так вроде сивку-бурку вызывают. Слышь, лягуха, а вы с этой кобылкой не кореша?» «Фу!» — сдулась эльфа. «Император, у вас рецидив?» «Нет. Считаю, что ты со своей киской стала жертвой неудачного эксперимента. Это я лягушку пытался разговорить». «А, так мы свободны, а то у нас дела». Блад покосился на чавкающего кота. «Вижу. Можете идти». Принцесса с Фантиком поспешили удалиться от греха подальше. Блад встал из-за стола и начал нарезать круги по комнате. Что же делать? Народу на корабле прибавилось. Если подсчитать... Блад быстро перебрал всех в памяти. Учитывая Оську, Фантика и лягушку, 68 рыл. А он, капитан, не владеет ситуацией. Корабль летит неизвестно куда и неизвестно зачем, по воле вредной лягвы. А ведь она не враг. Это Блад чувствовал нутром. Корабль с экипажем спасла, когда он с катушек съехал. Стесси отстанется защитила. Да так лихо! Пробилась через все защиты и бараний рог скрутила. А теперь молчит, зараза. А почему молчит? Стук в дверь отвлек капитана от безрезультатных мыслей. «Кто там? Заходи!» На пороге появился Гиви с отдаленно напоминающим дипломат чемоданчиком в руках. «Слышь, капитан, мне тут ушастая только что намеханула». «Гиви, она принцесса!» — раздраженно оборвал ее Пит. «Ага!» — согласно кивнул Глом. «Так я о чем, Кэп? Ага! Ушастая принцесса мне только что намеканула». «Господи, да дай мне силы!» — простонал Блад. «Что ты, это, лягву не можешь разговорить?» «Но...» «Есть способ!» — таинственно прошептал гном, многозначительно тряхнув чемоданчиком. «Давай!» Свои идеи у Блада кончились, и он был рад выслушать чужие. «Знаешь, чем лягушки питаются?» «Ну, мухами, кузнечиками». «Вот и я про то». Гном распахнул дипломат, в котором лежали прозрачные бутылочки с мухами. «А в чем это они плавают?» «Эти в спирте, эти в коньяке, эти в вине. Я ж не знаю, какие напитки она предпочитает. Сейчас накормим, все выложит как на духу. Тут даже на валерьянке есть. На чем-нибудь да расколятся. Начнем с коньяка». Гиви поставил чемоданчик на стол, откупорил бутылочку, выудил из нее пинцетом муху и закинул ее в аквариум. Лягушка в прыжке отфутболила ее задней лапкой точно в лоб бортмеханику. «Коньяк она не пьет», — сделал вывод гном и взялся за другую бутылочку.